Показалось солнце и стало гораздо теплее. Артем сбросил куртку, затем не выдержал и снял майку. «Мы в море уже 3 часа. Где ж твоя лодка?» «Не знаю. Вилли бросал в воду гранаты. Говорил, так нас услышат». «Логично. Но у нас нет гранат». «Тогда давай будем вдвоем смотреть на воду. В прошлый раз я первым заметил перископ». «Ты меня поражаешь», — вздохнула Габи. «С кем только я связалась?» Артем промолчал и с удвоенным вниманием принялся рыться в сумке. Бодро резавший волны катер вдруг затих и, пробежав еще немного, остановился. Габи прошла в корму и ответила крышку бака. Опустив вниз длинный щуп, произнесла: «Бак пуст. Что дальше?» Солнце начинало припекать голову, и прямо пропорционально его подъему мозги Артема ворочались все ленивей и ленивей. «Давай ждать. Скоро нас заметят и спасут». «Ты думаешь, что вот так легко найти в море катер? Из чего ты взял, что твоя лодка где-то здесь, а не ушла куда-нибудь еще?» «Они ждут меня?» «Да», — вздохнула Габи, — «попробуй с тобой поживи еще. А, впрочем, какая разница, чуть позже или чуть раньше?» «Да что ты все заладил, одно и то же!» — встрепенулся Артем. «Вилли говорил, с моей лодкой связывались по рации». «Ты знаешь частоту, на которой дежурит ваш радист?» — удивилась Габи. «Наш радист? Да у нас их целая боевая часть. Ты даже не представляешь, какое это огромное стадо с отвисшими ушами. Не может быть, чтобы они не прослушивали все частоты. Хотя, знаешь, я припоминаю, Вилли говорил, что моя лодка связывалась с вами в диапазоне работы вашего порта». Артем гордо взглянул на Габи. Не такой уж он безнадежный дилетант в море. Но Габи грустно покачала головой. «Я не знаю частоту нашей базы. Она меняется каждый месяц». И вдруг Артема осенило. Он приник к приборной панели и погладил стеклянный глаз рации. «Ты здесь ничего не крутила?» «Нет». «Когда мы возвращались, Вилли говорил по рации с дежурным по рейду, каким-то Мартином. Сейчас здесь стоит эта же частота. Ну как включается эта шарманка?» Дождавшись, когда Габи оживит рацию, Артем двумя руками схватил микрофон и, путая русские и немецкие слова, произнес: «Дмитрий Новгородский, это я, доктор, ответьте». «Товарищ командир, это я, Артем, вы где? Мы ждем вас где-то в море, там, где встречались в прошлый раз». С надеждой глядя на молчащий динамик, Артем повторил еще раз. Почему-то он был уверен, что рация в ответ немедленно взорвется радостными возгласами командира связистов Вовы Кошкина. Но из динамика по-прежнему доносился только шорох помех. Он позвал еще несколько раз, затем перешел на крик. «Брось», — положила руку ему на плечо Габи, — «тебя не слышат, только аккумулятор разрядишь зря. Да и далеко мы уже от того района. Здесь течение, оно уносит катер в Бискайский залив». «Отстань!» — раздраженно отмахнулся Артем. Не отпуская микрофон, он опять начал бубнить. «Товарищ командир, ответьте, это я, доктор Петров». Солнце, между тем, поднялось в зенит и пекло так, что Артем чувствовал, как у него трещит кожа на затылке. Градус закипания мозгов давно перемахнул предельную черту. Габи переносила жару вполне сносно. Но Артем чувствовал, что начинает терять нить разговора и заговаривается. «Тебе так плохо от жары?» — участливо спросила Габи. «Ничего, ничего», — попытался улыбнуться Артем. «Я человек северный, а ты пожарься, тебе полезно». Не раздеваясь, он бросился в воду. Ненадолго помогло, но брюки мгновенно высохли, и соль теперь жгла кожу, как кислота. Раскалившаяся рубка превратилась в духовку. Артем попытался скрыться, в ней от солнца, но тут же выскочил, едва не потеряв сознание. Затем проснулся голод. Он порылся в сумке и нашел два расплавленных батончика гематогена. — Возьми. — Что это? — Считай, что конфета. Артем разорвал зубами фольгу и почувствовал, как в рот брызнула горячая масса. К горлу тут же подкатила тошнота. — Этого еще не хватало, — подумал он. Мало-помалу равномерное пошатывание катера начинало его укачивать. Теперь мысли о еде вызывали отвращение, но появилась жажда. Перегнувшись через борт, Габи намочила куртку и обвязала ее вокруг головы Артема. Стало значительно легче. Он даже попытался сесть, облокотившись о сиденье. — Спасибо. Распухший язык еле ворочался. На несколько минут вернулась ясность сознания, и он опять схватил микрофон, вызывая лодку. Но и на этот раз из динамика не было слышно даже шума помех. — Ты разрядил аккумулятор, — объяснила Габи. В последней попытке привести себя в чувство Артем достал из кармана телефон и воткнул в уши наушники. Но от жары даже любимый сквиллер превратился в тягучее и нудное завывание. — Что ты делаешь? — удивленно тронула его за плечо Габи. — Тебе не понять. Из последних сил отмахнулся Артем. — Металл не для женского уха. — О чем ты говоришь? — Ладно, сейчас поймешь. Подставляй уши. К удивлению Артема, Габи не сдернула в испуге наушники, а слушала долго и внимательно. Он даже приник к ее голове, прислушиваясь, идет ли музыка. Проиграла одна песня, за ней вторая. — Ну как? — не выдержал Артем и потряс Габи за руку. — Мне нравится. — Что? Ты что сейчас сказала? — Я говорю, что музыка странная. Но мне нравится. Артем с недоверием посмотрел на девушку. Признайся сейчас Габи, что она коммунистка, он бы удивился меньше. Не ври, с таким шутить это святотатство. Тебе не обязательно врать для того, чтобы мне понравиться. Еще чего, ты не в моем вкусе. А музыка мне и правда понравилась, хотя я такой никогда не слышала. Артем вскочил на ноги, откуда только силы взялись. — Ты поняла, что ты сейчас сказала? — Нет, теперь я просто обязан тебя вылечить. Такой генофонд не должен исчезнуть. Разволновавшись, он зачерпнул ведром воду и вылил себе на голову. — А вот давай я поставлю тебе вот это. Он привалился к ней плечом и отобрал один наушник. — Это тоже ваши, немцы поют. Артем подставил солнцу лицо и довольно произнес. — А ты молодец. Первый раз вижу девушку, которой понравилась моя музыка. Давай все подряд слушать, а я буду рассказывать, кто поет. Но палящее солнце безжалостно растопило его эйфорию. Из футбольного мяча оно превратилось в затмевающий небо огненный шар. А дальше Артема, что называется, развезло, и уже не помогали мокрая одежда и вылитые на голову ведра. Не обращая внимания на испуганную Габи, он растянулся на палубе и обессиленно закрыл глаза. Тень! За нее он сейчас отдал бы многое. Но солнце проникало всюду. Напрасно девушка шлепала его по щекам и обливала водой. Артем чувствовал, как он сливается с морем, и не было никаких сил с этим бороться. Синее небо смешалось с горизонтом, и вдруг совсем рядом появилась расплывающаяся морда касатки. Казалось, ее пасть растягивается в белозубом оскале и беззвучно хохочет над его мучениями. Где-то он уже видел эту наглую физиономию. «Коли стенки лезут руки, не волнуйся, это глюки». — подумал, хихикнув Артем. — Не переживай, Артемчик-сан, это пройдет. А может, и не пройдет. Глюки они ведь как блохи. Если поймал, отделаться трудно. — Артем, Артем! — продолжала трясти его Габи. — Что это? Артем, взгляни! Но он хихикнул еще раз и перевернулся на другой бок.